Глава 27. На следующей неделе появился Джон. Доложил, что крестьяне успешно посадили гортку. Она напитается осенними дождями, перезимует под снегом. И весной можно будет снимать урожай. «Чудно!» — кивнула я. «Джон, погорельцы объявились?» «Да, ваша светлость. В основном каменотесы и каменщики. Я отправил их на строительство нового амбара и улучшение старых колодцев». «Что ж, отличные новости». «Ткачихи?» «Нет, ваша светлость. Никого такого». «Ну, я знала, что так примерно и будет. Трех швей заполучила, уже надо радоваться». «Что с лекарями и знахарками?» «Впереди зима. Если кто-то из крестьян заболеет, у кого лечиться будут?» «Один из погорельцев — травник, ваша светлость. Сказал, что травы, какие сможет, соберет осенью. Ну и кому-то чем-то поможет». «М-да. Нет, такое халатное отношение к делу меня совершенно не устраивало. Что значит «кому-то чем-то поможет»? А если не кому-то, а всем заболевшим?» В общем, медицину в деревнях надо было улучшать. Мы проговорили еще примерно с полчаса, Джон ушел. Я вернулась в свою комнату и обнаружила магического вестника на столе у кровати. Письмо было от Стивена. Я открыла, вчиталась. «Аделина, душа моя, я скучаю, постоянно в мыслях о тебе. Не знаю, как проживу это время». И так далее. Заканчивалось письмо вопросом, что делаю, о чем думаю. Но я и написала совершенно честно, что встречалась с управляющим. Не знаю, как быть, потому что в деревнях нет лекарей, в лесах бабок-травниц. В замок еще надо кузнецов найти. В общем, вывалила на бумагу все бытовые проблемы. О каждой рассказала. Пожаловалась на отсутствие времени, на слишком скорый приход зимы, на постоянную проблему с кадрами, как сказали бы на земле. И ни слова не написала о своих чувствах, да и какие могли быть чувства, если я вся мыслями была в подготовке к зиме. Я-то, допустим, переживу ее без проблем, а мои люди? Какая же я хозяйка, если не думаю о них? Стивен молчал долго. Очень долго, от обеда до ужина примерно, и только потом прилетел магический вестник. А в нем раздражение. «Совести у тебя нет, Аделина. Я к тебе всей душой, а ты? Да найду я тебе кузнецов и лекарей. Про бал лучше вспомни». Я разве что в ладоши не захлопала от радости. Плевать на тот бал. Он пройдет сам собой. Там мое участие не нужно. А вот в деревнях будут необходимые специалисты. Ну, если Стивен не соврал, конечно. Оставшееся до бала время я посвятила поровну домашним делам и самой подготовке к появлению во дворце. Стивен больше меня не беспокоил, и мне хотелось думать, что он занят поисками и подбором персонала. Как и обещал, Стивен появился в поместье утром. Правда, после завтрака. Я не думаю, что он решил не объедать хозяйку. Скорее, поел, что привык, дома в столице, и только тогда открыл портал в мое поместье. «Я скучал, Аделина», — объявил он, заходя в холл, как обычно, элегантно одетый. «Где лекари и кузнецы?» — встретила я его вопросом. «Аргашарах, Торнад, Гаршарах! Аделина, будут тебе лекари!» «Я скучал, ты слышишь?» «Вот именно, что слышу!» Я ловко увернулась от его объятий. «И не надо так орать! Ты обещал мне персонал, которого я так ждала. Где они?» «В столице. Где им еще быть?» «Например, здесь, в ожидании Джона, нет?» На третий раз Стивен все же поймал меня и обнял, и поцеловал. Я целовалась с удовольствием. Почему нет? Но потом, когда объятия разжались, снова напомнила. «Ты обещал». «После бала!» — взревел Стивен. «Интересно, почему не до? Полно же времени. Я успела бы и Джона вызвать, и кузнецов порталом в замок отправить. Ну вот что за расточительство, а? Время же идет. «В том мире все такие деловитые, или это меня боги наказали?» — выдал раздраженно Стивен, рассматривая недовольство на моем лице. «Тебя. Конкретно тебя?» — отрезала я. «Надо было думать, с кем и зачем связываешься. Поздно уже думать». Стивен щелкнул пальцами, передо мной в воздухе завис сверток. «Вот, мой подарок тебе. Бальное платье. И хватит думать о делах поместья. Отвлекись уже на личную жизнь». «А, личная жизнь — это, конечно же, он, да? Напыщенный индюк». Но платье я приняла с удовольствием. Все же в моей глуши столичных портних не имелось. Аргашарах Торнад Гаршарах. Похабное ругательство троллей. Обедали мы со Стивеном вместе, в основном молча. Он недовольно косился на меня, я же была занята мыслями о будущих танцах, в которых ничего не понимаю. И о возможной встрече с императором, тоже мало приятного. Сразу после обеда мы со Стивеном разошлись по своим комнатам. Он отдыхать, я готовиться к балу. Первым делом разложила на кровати наряд из свертка, полюбовалась на него. Платье, подаренное Стивеном, было выполнено из светло-розового атласа, декорированное кружевом, вышивкой из золотых нитей, жемчугами и стразами. Платье выглядело поистине по-королевски. Силуэт был с облегающим корсетом и пышной юбкой. Корсет подчеркивал талию, а юбка плавно распускалась, создавая эффект принцессы. У платья были длинные рукава, выполненные из тонкого прозрачного кружева. Ко всему этому богатству прилагался широкий пояс, украшенный драгоценными камнями. Я вызвала служанок, приказала помочь мне нарядиться. Одевшись, я покрутилась перед зеркалом. Стивен, конечно, расстарался. Сейчас обувь, прическа, косметика и фамильные украшения. И можно считать, что я привлеку внимание всего двора.